Из костей Дадхичи Вишвакарма изготовил оружие молнию, и царь Индра твердо сжал ее в руке. Укрепленный силой Дадхичи, наделенный силой Господа, он выехал на слоне Айравата вместе с другими полубогами, в то время как великие мудрецы возносили ему молитвы. Взирая на него, все три мира ликовали. Индра шел сразить Вритрасуру. Вот царь Парикшит, как разгневанный Рудра бросился когда-то на Антаку, Ямараджу, с намерением убить его, так Индра с великой яростью и силой напал на Вритрасуру, окруженного демонами-военачальниками. Так на рубеже Сати и Трета-Юги у реки Нармады завязалась кровавая битва между полубогами и демонами. Комментарий был божественным милости Шри Шимады Чебахтиданты Свамбхута. Здесь не имеется в виду река Нармада в Индии. Все пять священных рек Индии — Ганга, Ямуна, Нармада, Кавери и Кришна — небесного происхождения. Так же, как река Ганга, Нармада протекает на высших планетах. Там и происходила битва полубогов с демонами. Пархами-йоги значит «в начале первой эпохи», то есть в начале Манвантары Вайвасвата Маны. В течение одного дня Брахмы сменяется 14 маны, жизнь каждого из которых длится одну Манвантару или 71 эпоху. В свою очередь, одна эпоха составляет 4 юги – Сатья, Трета, Двапара и Кали. Мы живем как раз в Манвантару Вивасваты Маны, имя которого упоминается в Бхагавад-гите. Имам Вивасвате Йогам Практаван Агам Авьяям. Вивасван Манави Прага. Но сейчас идет уже 28-я эпоха Вивасван Мана, и сражение произошло в начале первой эпохи его правления. Нетрудно подсчитать, сколько лет отделяет нас от этого исторического события, поскольку каждая эпоха длится 4 300 000 лет. А нынешняя эпоха 28-я по счету, то со времен Великой битвы на берегу реки Нармады минуло 120 400 000 лет. Из когтей Дадхичи Вишвакарма изготовил оружие молнию, и царь Индра твердо сжал ее в руке. Укрепленный силой Дадхичи, наделенный силой Господа, он выехал на слоне Айравате вместе с другими полубогами, в то время как великие мудрецы возносили ему молитвы. Взирая на него, все три мира ликовали. Индра шел сразить Вритрасуру. Вот царь Парикшит, как разгневанный Рудра бросился когда-то на Антаку Ямараджу с намерением убить его, так и Индра с великой яростью и силой напал на Вритрасуру, окруженного демонами военачальниками. Так на рубеже Сатья и Трета-Юги у реки Нармады завязалась кровавая битва между полубогами и демонами. Дадхичи Муни пожертвовал своим телом для того, чтобы воцарился порядок во Вселенной, что полубоги смогли одолеть демона во главе с Вритрасурой. И если вы помните, у Вритрасуры было благословение Господа Шивы, что если он погибнет в бою от оружия Индры, то он сразу отправится на Вайкунтха Локу. И Вритрасура знал об этом. И поэтому Вритрасура также искал этой битвы. Вритрасура также жаждал этой битвы, поскольку благодаря этой битве он мог отправиться назад к Богу. И он возглавил все это войско демонов. Если кто-то из вас помнит, я уже первый раз рассказывал эту историю Махараджа Читракета. Вритрасура — это в прошлой жизни Махараджа Читракета, который был проклят Дурга Деви или Парвати, супругой Господа Шивы, что он родится демоном. Итак, Шрила Прабхупада подчеркивает Шримад Бхагаватам необычное положение исторических событий, описанных Бхагаватам. Что Бхагаватам описывает события очень древними. И более того, что упоминаются реки, священные реки, еще иногда называют Сапта-Синху, семь священных рек, и пять из которых считаются наиболее важными. Он перечисляет здесь пять наиболее важных рек и упоминает, что не надо думать, что это произошло где-то здесь, на Земле, поскольку все думают, что это река Нармада находится на территории Индии. Однако эта река, как и много других рек, приходит сюда с высших планет, с высших планетарных систем. В частности, мы видим на небе, очень видно даже визуально, Млечный Путь. То есть видна такая полоса всегда в небе. Это является Гангой. Ганга исходит с высших планет. На высшие планеты она приходит из духовного мира. Есть это описание, как Хирата Муни взывал Ганги. И как Вамана Дева пробил своей ногой, пальцем, ноги, большим пальцем ноги, оболочку Вселенной. И Ганга, она попала в эту Вселенную, не зашла. И первым ее принял к себе на голову Господь Шива. И здесь сравнивает Шукадева Госвами, сравнивает Индру с Господом Рудрой, который напал на Ямараджу, или Ямантака, одно еще из имен Ямараджи, Ямантака. Также он говорит, Индра, также воинственный, с таким же настроем воинствующим, напал на Вритрасуру с этим желанием убить его, с этим желанием провозгласить верховную власть. Верховную власть. И Прабхупада описывает здесь в комментарии, что 120 миллионов лет назад произошла эта битва на реке Нармада. 120 миллионов. То есть, подчеркивая очень важное историческое значение этой битвы, мы видим, как во многих произведениях описываются эти события, которые связаны с битвами полубогов и демонов, которые происходят где-то на высших планах, и результаты этой битвы не сходят вниз, на более низшие планы. Мы с вами уже изучаем много лет это положение трех энергий, или двух энергий. Это духовную энергию и материальную энергию, которая является собой тонкую природу и грубую. Итак, мы с вами узнали из изучения ведических писаний, что духовная энергия является высшей энергией, то есть самой могущественной. Она является причиной появления тонкой материальной природы. И затем тонкая материальная природа является причиной появления грубой материальной природы. И грубая материальная природа является самой незначительной. То есть даже более значительной является тонкая материальная природа. Еще более значительной является духовная природа. Поэтому, когда мы говорим о каких-то изменениях в грубом материальном мире, то мы натыкаемся на людей, которые не знают тонкой материальной природы, что она куда более могущественна, и она является причиной трансформации в грубом проявлении. И также мы можем не знать, что духовная природа стоит во главе всего этого. Мы видим эти постоянные изыскания и споры философов, что же первично, дух или материя. И одна часть говорит, что дух первичен, что он является причиной проявления материального мира или материальной субстанции. И вторая часть говорит о том, что материальная субстанция является причиной появления так называемой духовной силы. Духовной силы. Итак, именно из ведической литературы мы узнаем, что дух является первичным. На очень простых примерах, на очень незначительных примерах, что сознание сохраняется даже тогда, когда живое существо покидает грубое тело. И сознание сохраняется точно так же, даже когда приходит конец тонкому телу. И это проявляется в том, что живое существо сохраняет этот аспект «Агам Брахмаси» – «Я Брахман», «Я есть», «Я существую». И это состояние «я есть», «я существую» сохраняется при двух случаях. Когда живое существо покидает грубое тело, и когда живое существо также покидает тонкое тело. Оно сохраняет это сознание «я есть». Может быть, оно не помнит каких-то других вещей, или теряет какие-то материальные чувства, но осознание того, что «я» и «я есть», оно сохраняется постоянно. постоянно сохраняется. Итак, живые существа, Кришна говорит, поклоняются трех гунах материальной природы, то есть воспринимают все окружающее. Те, кто в невежестве, поклоняются духам и предкам. Это тоже необычное положение. Те, кто в невежестве, поклоняются духам и предкам. Те, кто в гуне страсти, поклоняются великим личностям, демонам. Те, кто в гуне благости, поклоняются полубогам. И поклоняются также Вишну, верховной личности Бога. Те, кто выше, возвышается над мирской благостью, они поклоняются единому Господу, Господу Вишну. Они знают, что есть Вишну, Всевышний, то, что мы знаем, да, в русском языке, как Всевышний. Итак, к чему мы все это обсуждаем? Чтобы понять, как же действует духовная природа, или как мы можем возвыситься, что необходимо для этого. Поскольку мы все с вами имеем грубое тело, которое действует в грубом материальном мире, все имеем с вами тонкое тело, которое имеет природу тонкого мира. И также сами мы по себе являемся душами, которые ничего общего не имеют ни с тонкой, ни с грубой природой. Но отождествляют себя из-за оскверненного сознания с тонкой, с грубой природой. И поэтому постоянно подвержены влиянию материальной энергии, которая состоит из трех гун, из трех качеств. И мы вчера с вами обсуждали, что всех абсолютно здесь беспокоят страдания. Всех. Никто не хочет страдать. И как только мы говорим о вопросе материального существования, как тут же возникает вопрос страдания. Даже полубоги страдают от демонов. Что же говорить о людях, которые являются более низшими субстанциями? Они постоянно страдают. И когда живое существо сбито с толку, этим оскверненным сознанием, сбито с толку ложным эго, и Кришна говорит, сбитые с толку ложным эго, когда он говорит о демоничных живых существах, что божественные натуры действуют в знании. Что значит божественные натуры? Они направляют деятельность грубого и тонкого тела на служение Кришне. То есть они понимают, что они души, и они пытаются занять все это. Или просят занять эту природу, используют даже такое свое незначительное положение в служении Богу. И таким образом они постепенно выходят из-под влияния трех гун материальной природы и становятся ниргунами. И Кришна в 14 главе Бхагавад-гиты объясняет, что мудрецы прошлого, изучив эту науку о трех гунах материальной природы, вышли из-под влияния материальной природы и достигли моей собственной природы. То есть получили духовное тело, ситха-сварупу. Вернули свое изначальное положение. Вернулись в свое изначальное положение. Ситха-сварупа называется. Получили свое изначальное духовное положение в духовном мире и тело, которое не подвержено этим процессам. То есть духовное тело что означает? Проявленное сознание души и деятельность. Проявленное сознание и деятельность души. И какая же деятельность души? Санатна Дхарма. Вечная деятельность души. Совершать любовное преданное служение Кришне в духовном мире. Что такое духовный мир? Это не просто понятие духовный мир, что мы уходим куда-то. Это означает действовать на духовном уровне, действовать в рамках духовного бытия. Поскольку реальностью является духовное бытие, а тенью этой реальности является материальный мир. Если мы посмотрим на объект и на тень, то мы всегда будем видеть, что объект обладает более реальной природой, чем тень. И тень всегда имеет природу чего? Слово даже тень, темень, тьмы. Она всегда темная, она не освещена ничем. Она не освещена ничем. Таким образом она отбрасывает тень. И говорится, тень духовного мира является материальным миром, мир тьмы. И поэтому живые существа в этом мире тьмы иногда сбиты с толку. Чем? Сбиты, они не могут понять, где реальность и где тень реальности. Поэтому есть вот эта книжка, даже она называется, Сухотра Махарадж написал, «Тень реальности». Живое существо всегда сбито с толку и не может понять, где же реальность. Оно принимает себя за этот интеллект материальный, за материальный ум, за материальное тело и постоянно пытается избежать страданий ума, интеллекта, тела, и постоянно руководствуется ложным эго. Что значит ложным эго? Пытается действовать в забвении. То есть не хочет помнить о наставлении Господа. Оно не хочет принимать авторитет Кришны. И авторитет Бога выражается в материальном мире в трех основных критериях. Это гуру, шастра и садху. Шастра стоит впереди, он стоит гуру и садху. Если все эти три аспекта подтверждают какую-то определенную концепцию, знание, как надо правильно действовать в материальном мире, чтобы, во-первых, выйти из-под влияния закона кармы, правильно воспринимать время и выйти из-под влияния трех гун материальной природы, все это можно сделать, используя определенный метод. И Кришна говорит, при определенной практике, когда Арджуна говорит, это невозможно, победить вожделение, Кришна говорит, при определенной практике это возможно. Какой же практике? И Кришна объясняет Арджуне, что ты должен действовать ради моего удовлетворения. Через преданное служение, бхакти-йога или будхи-йога, он говорит. И Кришна начинает пояснять, что такое будхи-йога или бхакти-йога, как с платформы интеллекта, не руководствующего ложным эго. Что, кто же руководствуется ложным эго? Интеллект. Интеллект. А как же интеллект руководствуется ложным эго? Через ум. Через ум. Ум желает. И поскольку мы говорили, что ум является производной ложного эго, мы сейчас даже сидим, думаем о чем-то, дискриминируем, хорошо или правильно. И в соответствии с тем, насколько у нас развито ложное эго, в соответствии с этим проходит звук, шабда, попадает в наше сердце. В Бхагаватам описывается, чем более эгоистичный человек, тем сложнее шабде попасть в его сердце. А в сердце прана, а в пране плавает душа. И эти вибрации шабда не могут правильно соприкоснуться с праной, в которой плавает душа. А прана это является что? Вид определенной тонкой энергии. И душа может через прану воспринимать какие-то определенные аспекты. Поэтому мы говорим прана-яма. Через определенные дыхательные упражнения, и эти дыхательные упражнения также являются звуковыми вибрациями. Они также являются шабдой. Поскольку омкара или пранава, мула пранава еще называют, корень звука, корень звуковой вибрации. Живое что говорит? И уходит этот звук. И при помощи дыхательных упражнений, а эти дыхательные упражнения все являются собой определенные аспекты садчакра-йоги, когда живое существо при помощи определенных дыханий вызывает реакции, которые происходят от звуков. От звуков санскрита. Мы это уже обсуждали с вами. Когда санскрит, он или определенная звуковая вибрация, она приводит в движение определенные колебания. Также определенные виды дыхания, это и являются вибрации. Допустим, прана возникает только при дыхании носом. Никогда больше не ртом, когда человек дышит, прана уходит, то есть он теряет силу. Теряет жизненный воздух, теряет энергию. Когда он дышит носом, энергия восполняется. Поэтому говорится, что разумные люди всегда дышат носом. Они никогда не дышат ртом. Никогда не позволяют, чтобы все было там перекрыто, забито. И в течение дня или в течение суток меняется дыхание ноздрей. Правое, левое. Включает правое, левое полушарие, которое позволяет живому существу проявлять определенные психические состояния для определенной жизнедеятельности, для выполнения какой-то определенной деятельности. Итак, в соответствии с ложным эго, живое существо может что-то воспринимать, и что-то не способно воспринять. Чем больше руководствуется живое существо ложным эго, тем сложнее слушать, тем сложнее видеть, сложнее ощущать, обонять, осязать. Все. Все соответствует с принципами ложного эго. И мы видим, пища дорога тем, кто в такой-то гуне, пища дорога тем, решимость в такой гуне, решимость в такой гуне, понимание в такой гуне, понимание в такой гуне. Откуда эти гуны исходят? Через что действуют гуны? Через ложное эго. Через ложное эго. И первой трансформацией ложного эго является что? Ум. Ум. Таким образом, на ум живое существо, умом живое существо притягивает эти гуны. Что ум делает? Производит разные желания. У нас разные желания. Какие? Эгоистические. Что значит эгоистические? Наши желания всегда отдельны от желаний Кришны. Хотя мы используем Кришну в своих желаниях, то есть мы эксплуатируем Кришну. Это опять проявляется демоническая природа. Желание эксплуатировать материальную природу. Кто стоит за материальной природой, чья это энергия? Кришна говорит, это моя божественная энергия. Таким образом, мы пытаемся эксплуатировать материальную энергию, пытаемся эксплуатировать Кришну. И приводите такой термин, пракрита-бхакти. Кто такие пракрита-бхакти? Те, которые пытаются эксплуатировать Кришну через эксплуатирование его материальной природы. Как Равана, он прикинулся брахманом и украл Лакшми. Он приблизился и украл Лакшми. Он был санскритологом, он знал яги, он все время поправлял всех, как правильно произносить санскрит, он знал науки всевозможные. Но для чего он приблизился? Для чего он принял облик отшельника, саньяси, брахмана? Чтобы украсть Лакшми. Это произошло в Трета-югу. Сейчас век Кали. Сейчас многие могут принять внешний вид брахманов, саньяси, отшельников. Для чего? Чтобы украсть Лакшми. И для чего нужна Лакшми? Кто это такая? Богиня процветания, богиня удачи, славы, все там. Наслаждаться. Наслаждаться и как? Отдельно. Никто не хочет использовать Лакшми для Кришны. Все хотят использовать Лакшми для себя. Все слава, почести, удача, все это Лакшми. И живое существо стремится использовать все это для себя. Оно приходит в духовную жизнь и пытается эксплуатировать результаты духовной жизни, так называемой духовной жизни. Он пытается воспользоваться плодами. И Капила Муни говорит своей матери об этих четырех аспектах преданного служения. Преданное служение в гуне невежества, преданное служение в гуне страсти и преданное служение в гуне благости. И Прабхупада комментирует, он говорит, все, кто совершает преданное служение таким образом, им придется родиться еще раз. Это очень просто. Даже если человек занят бхакти-йогой, но он занят в гуне страсти или занят в гуне невежества, ему, несомненно, придется родиться еще раз в человеческом обществе. В семье вайш или в семье продвинутого брахмана. Но чем это грозит? Опять Прабхупада описывает в науке самосознания. Многие люди родились в хороших вайшевских семьях, как Кришна и обещал. Но что там он описывает в науке самосознания? А? Кто помнит? Что они делают со своей жизнью, родившись в хороших, благоприятных семьях? Что делают? Пожигают свою жизнь. Наслаждаются. Наслаждаются результатами своей деятельности. И не ищут йогу. Не ищут йогу. Хотя Кришна говорит, что йог находит йогу, даже не ища ее. И они не находят йогу. Почему? Как вы думаете, почему? Потому что изначально всегда были привлечены к чему? Плодами своей деятельности. Таким образом, если человек становится неудачливым в преданном служении, но все-таки он рождается в семье богатых людей, то поскольку он преследовал эту цель какую? Йогу. Он находит йогу, не ища ее. Но если человек преследовал наслаждение плодами этой деятельности, то он получает также рождение в богатой семье и начинает наслаждаться. Вот только и всего. Вся причина в этом. Поэтому мы видим, как здесь люди из мотивации также действуют. Кому-то приходит слава, богатство, какое-то положение. И человек тут же находит йогу. Как в этом положении, как с этим богатством продолжать преданное служение. И видим других людей, которые как только это все приходит, что это становится причиной их чего? Порабощения. Сразу же становится причиной их порабощения. Они соскальзывают с пути преданного служения. Почему? Почему один человек не соскальзывает, другой соскальзывает? Потому что один служит в гуне какой? Благости. А второй? В гуне страсти. Один без желания воспользоваться плодами своей деятельности. Лишь с единственным желанием скорейшего очищения. И мы видим, как в истории Брахмана Судамы происходит. Кришна дает Брахману Судаме богатство, все. И есть такая фраза там, что преданность Брахмана Судамы возросла в 100 тысяч раз. То есть, получив это, его преданность возросла в 100 тысяч раз. Почему? И говорится, он принял это как что? Кто помнит? Как что принял? А? Как просад Господа. Он принял это богатство как просад Господа. Воду Ганги, воду Ганги. Он принял это, что теперь можно это все что сделать? А? Предложить. Он принял это, что все это можно предложить. То есть, он нашел йогу, даже что? Не ища ее. Ну, надо даже было объяснять, что надо делать. Вот богатство навалилось, теперь я буду деградировать. Вот меня поставили на кухню, теперь я на баках деградирую. Вот меня загнали в картофельчистку, я теперь сейчас там деградирую. Это несомненно кто? Какой вид сознания, какой гуны? Конечно же, страсти. Конечно же, страсти. Чувства не удовлетворены, и человек думает, что это и есть проявление деградации. Когда его чувства удовлетворены, он думает, это и есть результат прогресса. А это все называется какой гуной? Гуной страсти. И поэтому Кришна говорит Арджуне, матрас паршасту камтия, читошный суки дукхидага. Он говорит о том, что это рождается из чувственного восприятия. Поэтому ты так воспринимаешь, что когда счастье это религия, а когда несчастье это позор, это грех. Грех падет на нас, если мы убьем этих всех личностей. А если мы их простим, вот тогда на нас милость свалится. Мы прогрессировать начнем. Но если мы будем делать то, что нам не нравится, что противоречит религии, которая мирская религия, пракрита, исходящая из гун материальной природы. И Кришна объясняет Арджуне, вера в трех гунах материальной природы. И мы начали этот вопрос, что невежественные поклоняются духам и предкам, те, кто в страсти поклоняются демонам и великим личностям, те, кто в благости полубогам, и те, кто пытается возвыситься над благостью, они поклоняются Вишну. Но Кришна также говорит, даже если ты самый грешный из всех грешников, то есть даже если ты в невежестве, какой-нибудь шаман, поклоняешься всяким духам и предкам, то есть полностью уже тебе негде ставить пробы и печати, поклоняйся мне. Зайди на корабль трансцендентального знания. Зайди на корабль трансцендентального знания. И ты успешно переправишься через океан мирского бытия. Но почему живое существо не может переправиться? Оно привязано. К чему? Что такое, когда мы говорим слово «привязано»? Чем же привязано живое существо? Веревками. А как веревки называются? Гуны. И какими же гунами в основном привязано живое существо? Гуной страсти. Гуной страсти. Живое существо привязано к гуной страсти. А как гуна страсти привязывает живое существо? Через что? А? Через что живое существо привязывает? Как вот живое существо привязывается через гуну страсти? Удовлетворяя что? Свои чувства. Когда живое существо удовлетворяет гуну страсти. А как гуна страсти удовлетворяется? Из гуны страсти появляется вожделение. Сильное стремление удовлетворить свои чувства во что бы то ни стало. Принести наслаждение своим чувствам. И как только живое существо начинает наслаждать свои чувства, оно получает что? Привязанность и жадность. Как правило, такие люди очень жадные и очень привязанные. К чему? А жадность и привязанность это какая гуна уже? Смотрите, если вожделение, то есть гуна страсти удовлетворена, возникает жадность и привязанность. Вот смотрите, сама страсть это желание наслаждаться. Вот вы насладились, это страсть еще. И вот результат этого наслаждения, жадность и привязанность, это уже из какой области? Жадность и привязанность. Невежество, смотрите. Таким образом, гуна страсти стаскивает живое существо в гуну невежества. А поскольку привязанность есть и жадность, почему человек жадный? Он привязан. К чему? К чувственным наслаждениям. Он лучше потратит это на свои чувственные наслаждения, чем кому-то отдаст. Понимаете, да? У него нет щедрости. Он не может отрекаться, потому что так сильно привязан к чувственным наслаждениям. Можно видеть людей, когда они увидят деньги, они тут же мгновенно начинают думать о чем? Как они их пожертвуют? Находят йогу нищая? Они тут же мгновенно думают, что сколько чувственных наслаждений они смогут получить с этой суммы. И когда, то есть они жертвуют, получается, не деньгами, когда отдают. Что они отдают? Что отдает человек, когда он дает деньги? Он расстается с чувственными наслаждениями. Понимаете? Он отрекается таким образом от чувственных наслаждений. Потому что ум видит, только видит какую-то бумажку, купюру. Он тут же автоматически, что, проворачивает, что принесет мне эта битва. Где погибнут мои близкие. Мгновенно. Он тут же начинает рассматривать это. Ему скажут, ну-ка, перестань, оставь вот эту матаджи. Он как рассматривает матаджи? Как бы он мог с ней что? Наслаждаться. Матаджи смотрит на мужчину, она думает, как бы я могла? Поэтому аспект отречения, он возникает из чего? Когда ослабевает узел привязанности. Или разрубается. Как можно разрубить узлы привязанности? И вот почему Арджуна говорит, это невозможно. А Кришна говорит, это возможно при определенной практике. При какой же практике? Что же такое отречение тогда вайрагья? Как же можно отречься? Кришна говорит, тот, кто удерживает свои чувства от их объектов, тот, кто искусственно удерживает свои чувства от их объектов, есть притворщик. Почему же мы говорим о демонах? Мы говорим, потому что мы пятую песню должны вспомнить. 6.1 должны вспомнить. Как это все, как история вся завязалась, эта канва событий? Если мы не поймем этого, мы не поймем источник вечного наслаждения, все эти игры Кришны, не поймем 11-ю песню, не поймем 12-ю песню. Если мы не проследим эту канву развития событий, что же это за 12 песен? Итак, живое существо привязывается. Таким образом, гуна страсти стаскивает живое существо в гуну невежества. Стаскивает. Если живое существо не удовлетворяет свои чувства, что происходит с живым существом? Оно гневается. Когда оно гневается, то есть не удовлетворено, отключается память и разум. Живое существо забывает, кто оно. А кто живое существо? Душа. Оно забывает о своей духовной природе из-за гнева. Забывает, где оно, что оно в материальном мире и как надо здесь себя вести. Оно забывает, что? То есть карма, есть тройственные страдания, за все надо будет платить. За каждое свое слово, за каждый свой поступок нужно будет заплатить. Обязательно. Что каждым своим поступком я порождаю цепь, реакцию. Реакцию. Причинно-следственную связь. И так живое существо забывает. А забвение это опять какая гуна? Опять невежество. Смотрите. Таким образом, как бы с гуной страсти вы не играли, она в итоге стягивает что? Невежество. Гуна страсти. Удовлетворил ее в невежество. Не удовлетворил ее. Гнев-то это какое проявление? Какой гуны? Невежество. Смотрите, удивительная природа гуны страсти. Как бы мы ее ни крутили, как бы мы ни пытались против нее бороться, удовлетворять ее, не удовлетворять, она все равно в итоге стягивает живое существо и к чувству, и к действию, и к состоянию невежества. И привязывает его к чему? К невежеству. Привязывает, появляется что? Привычки. И формируется, говорится, привычка, вторая натура. Первая натура называется божественная, а вторая... И мы говорим о Вритрасуре, обо всех остальных. Появляется вторая натура. И говорится, две натуры, божественные и демонические, кто? Натуры. И так живое существо связывается, гуна невежества. И вся ее деятельность, поскольку есть страсть очень мощная, вся их деятельность на созидание лишь, вся их созидание, например, все их созидание, Кришна говорит, направлено лишь на разрушение. Все их созидание направлено лишь на разрушение мира. Мира не будет. Так, с такими людьми никогда не будет ни мира, ни процветания, ни счастья. Потому что без Кришны все это обречено на что? На крах. Что значит без Кришны? Без служения. Если человек не займет все это в служении Кришне, все будет обречено на крах. Все эти идеи будут обречены на крах. Поэтому он говорит, недалекие и неразумные люди поклоняются полубогам. Он даже указывает на людей в гуне благости, если они не заняты преданным служением ему. И в то же время он говорит, если ты самый грешный из всех грешников, зайди на корабль трансцендентного знания. Прабхупада так, ой, вернее, Кришна так четко обозначает, что даже если ты самый грешный, то есть еще вообще в гуне невежества, ты можешь мне служить и будешь успешен. Но даже если ты в гуне благости, но не служишь мне, не очень разумный и недалекий человек. Смотрите как. Тут же он устанавливает господство или царь всего знания, высшую практику. Высшую практику. И он говорит, надо занять все это в сознании Кришны. И тогда он говорит, ты успешно переправишься через океан мирского бытия. А в чем причина, в чем проблема океана мирского бытия? Он все поглощает, никто не может его переплыть, и он весь кишит кем? Опасностями. Опасностями. Через тройственные страдания. Ты не сможешь переплыть. Они тебя обусловят, эти страдания. А ослабление страданий тебя также обусловит. Ты будешь думать, что все, достиг берега. Итак, человек должен понять, исходя из предписаний шаст, что является его долгом и что таковым не является. Если человек не понимает, то он всегда будет закован цепями иллюзии. И цепи иллюзий выражаются в этом стремлении господствовать над материальной природой, которая выражается в сексуальных желаниях. Чем больше сексуальных желаний, тем больше закован человек. Чем меньше сексуальных желаний, тем меньше закован человек. Может человек отрекаться от сексуальных желаний? Прогрессирует. Не может отрекаться, потому что само желание возникает. Поскольку это изначальное желание. Желание наслаждать Кришну. Здесь оно трансформируется в желание наслаждать себя, свое тело. Материальное тело. Либо грубое, либо тонкое. Господствует над материальной природой. И когда живое существо учится отрекаться, тогда живое существо может что? Регулируемо делать это все. Регулируемое наслаждение. То есть это не становится целью жизни, чувственное наслаждение, а становится потребностью. Потребности, как еда. Есть четыре потребности в обществе. Какие? Сон. Сон это потребность. Вы не сможете сейчас победить сон. Никто здесь не сможет победить сон. Так ведь? Никто не сможет. Но и также можно победить сон, если сон не приносит что? Забвение. Если сон не приносит забвение, значит мы его уже что? Победили. Если между сном и той деятельностью, которой мы занимаемся, нет разницы. Если мы делаем во сне то же самое. В сознании Кришны, что мы делаем здесь? Наяву. Мы победили сон. Будакеша победил сон невежества. То есть человек не забывает Кришну во сне. Ни на секунду. Днем он всегда помнит Кришну, служит. И во сне. И его сон становится чем? Медитации. Медитации. Йога-нидра называется. Йога-нидра. Медитация. Нет разницы между сном и явью. Они уже не понимают. Это как гопи, тана это называется. Они не понимают, день, ночь, спят они или бодрствуют. Все одно становится. Потому что ночью они одно только об одном думают, днем они об одном думают. Ночью они об одном думают, они не поймут, где уже они спят, где ходят. Потому что все, что они во сне делают, они делают наяву, поэтому они все сбиты с толку. Потому что для них нет разницы, день, ночь, спят они или бодрствуют. Они заняты только одной деятельностью. Они любят Кришну и стремятся служить ему. Как? Наслаждая его чувства. И это приносит им высшее счастье, поскольку такова конституция души. Только тогда душа удовлетворена, когда она любовно служит Кришне. Служит, значит, действует с любовью для Кришны, удовлетворяя его чувства. Тогда душа полностью испытывает блаженство. Анандамайя. Тогда душа полностью попадает под влияние этого высшего блаженства, которое исходит от блаженства Кришны, от взаимоотношений с живыми существами. Нивара-самрита синху. Сколько живых существ, столько их взаимоотношений, каких любовных. Поэтому все время нарастает. И поскольку каждое живое существо связано с Кришной, у каждого живого существа нарастает блаженство. Что у Кришны появляется взаимоотношение, у него остаются эти взаимоотношения, живое существо начинает их осознавать и прибегает к определенному сознанию, и сразу оно возвращает свое блаженство. Полное удовлетворение. Итак, здесь говорится о том, что живое существо не может правильно понять, где что происходит. Какие события являются благоприятными, какие события неблагоприятными. Вритрасура, находясь в положении демона, преследовал цель возвратиться назад к Богу, на Вайкунтха-локу. И он вдохновлял Индру, мы потом узнаем, как он вдохновлял Индру, чтобы Индра убил его, говорил ему. Вот ты, благословленный Господом Вишну. Он не мог, Индра не мог ничего сделать. Ничего не мог сделать с Вритрасурой. И говорится, что Махарадж Читракету уже находился на уровне према-бхакти. Когда был проклят Парвати, на уровне премы. И Кришна все равно сыграл эту игру. Ту игру, когда он попадает в форму демона и возглавляет, он говорит, весь окруженный военачальниками, демонами-военачальниками. Что же это говорит? Это говорит о природе живого существа. Как живое существо пытается защищать свои достояния в материальном мире и сражается за них. Одно живое существо, Индра, сражается за что? Вот он сейчас хочет убить Вритрасуру, он во главе полубогов. За что сражается Индра? Будучи полубогом. И вернемся. Те, кто в гуне благости, не очень разумные, недалекие люди, поклоняются полубогам. Но если даже самый грешник, но сошел на корабль трансцендентного знания переправляет. Смотрите, полубог, царь полубогов, который вот самый хороший. И тут демон, Вритрасура. И кто что преследует? Один хочет помереть, чтобы отправиться назад к Кришне, а другой что? Хочет победить, чтобы что делать? Наслаждаться. Наслаждаться. Наслаждаться. Наслаждаться благодаря кому? Как наслаждаться материально? И тот, и другой устремлен к наслаждению. Один хочет наслаждаться служением Кришне любовным, а другой хочет наслаждаться результатами своей религиозности. Апрактишка называется. А другой хочет наслаждаться результатами своей религиозности. Это примесь гуны страсти оскверняет все это. Он оскверняет этот фон. Итак, живые существа ввергаются постоянно в круг страданий. И постоянно сражаются здесь. Только потому, что примешивается какая гуна? Страсти. За что же они сражаются? За что? Почему они так вдохновлены? И он говорит, бросился на Вритрасуру, как в свое время Господь Шива на яму. Арджуна бросился на Кауравов, нет? Кто с каким желанием начинает сражаться? Одни с желанием удовлетворить Кришну, а другие с желанием что? Защитить свое положение. Арджуна не хотел сражаться. И готов был оставить все им, отказаться от битвы, сесть под дерево. Простить их готов был. На что угодно шел Арджуна, лишь бы не было конфликта. Они шли на все, Кауравы, шли на все, что угодно, чтобы конфликт состоялся. И они сказали, тут дело не в деревнях. Он говорит, дайте мне хотя бы одну деревню править. Они были царями, они могли править, управлять, очень хорошо управлять. Но Кауравы хотели власти. И речь не шла, умеют управлять, пандавы или не умеют управлять пандавы. Будет хорошо там под их руководством или будет плохо под их руководством. Речь об этом не шла. О чем пришла речь? О чем шла речь? О власти. О полной власти. Что никто не должен быть лучше их. Все должны были подчиниться им. Принять их ценности, их мировоззрение. И они сказали, мы не дадим даже ни одной деревне. Более того, мы не дадим даже им земли, чтобы иголку воткнуть. Речь не шла о богатствах, речь шла о власти. Речь шла о власти. И само присутствие пандавов отравляло жизнь Кауравов. Отравляло жизнь Кауравов. Само присутствие пандавов, как таких мощных личностей. И когда, говорится, пандавы были отправлены в лес, то Кауравы, они теряли покой. Вот представьте, что полубоги узнали бы о том, что Вритрасура, ну, согласился и сказал, ну ладно, я не буду сражаться. Просто я буду жить здесь, во Вселенной. Вы вроде бы смогли спокойно жить, знаешь? Зная, что Вритрасура один в одиночку может всех победить. И просто не хочет этого. Могли бы они спокойно жить? Поэтому речь шла, и поэтому так вдохновленно набросился. Поэтому Индра, он так вдохновленно набросился. Потому что наслаждаться, когда вы знаете, что есть кто-то более могущественный. Это как в сказке, помните, я рассказывал? Там зеркальце скажи, да всю правду расскажи. Я на свете всех белею, всех румянее милее. А и зеркальце в ответ. Ты красива, спору нет. Но однако ж. И все, одно существование ее где-то там отравляло всю жизнь. Что кто-то есть более совершенный, более удачливый, более праведный и так далее, уже отравляет жизнь таких людей. Посмотрите, какие-то две природы могут враждовать. Почему? Потому что и у той, и у другой есть желание, что наслаждаться. И постоянная битва между полубогами и демонами. Постоянно. Кто же такие вайшнавы? Бхагавад-гите, Кришна объясняет. Прабхупада объясняет, кто вайшнав был. Арджуна, пандавы были вайшнавами. Они не были простыми живыми существами, как полубоги. Он говорит, что они были вайшнавами. Арджуна был вайшнавом. Кришна возвысил Арджуну. До понимания вайшнавского положения, что он говорит, не думайте о победе и о поражении, действуй ради моего удовлетворения. А карма? Действуй ради моего удовлетворения. Потому что если ты устремишься к плодам, ты обусловишься. Если ты откажешься, ты также обусловишься. Смотрите, гунастрати, да? Удовлетворишь, проблема, не удовлетворишь, что? Тоже проблема. Кришна предлагает. Действуй ради моего удовлетворения. Ану пульена Кришна, ану шиланам бхакти руттама. Это наставление, нектар наставления. Как должно совершаться преданное служение? Без привязанности к плодам. Живое существо должно научиться отрекаться. Он говорит, лучшая медитация – отречение от плодов. Даже если ты не можешь, то не можешь это, не можешь это, отрекайся от плодов. Да? Бхагавад-гите Кришна говорит. Так ты разовьешь что? Лучшим знанием является медитация. Лучшая медитация – это отказ от плодов. Таким образом ты получишь что таким образом? Знание. А благодаря знанию что сможешь? Переправиться через океан мирского бытия. Отрекаться. И это отречение как результат служения. Ради меня, он говорит. Ради меня. В мою пользу отрекайся. Это не просто, что ты отрекаешься. Ни во что, в пустоту куда-то. Ты узнай, как я прекрасен. И мне это дать очень хорошо. Потому что ты никогда не проиграешь. Он говорит, заявляй каждому, что мой преданный никогда не погибнет. Всегда удача, все будет ему сопутствовать. Он правильно вкладывает. Я лучший банк. И все, что в меня вкладывает, никуда не денется. Все, что вкладывается в какие-то другие, все имеет природу осадки, все исчезнет. Наступит время, и все это исчезнет. Все полубоги исчезают, таким образом, он говорит, неразумные личности поклоняются полубогам. Их власть исчезает. Духи даже речи нету, предки даже речи нету. И он говорит, они все глупые, они поклоняются тем, кто не вечен, тем, кто не обладает истинной властью, потому что я даю им возможность кому-то что-то давать. Потому что они не ко мне обращаются, а через вас действуют, думают, что вы верховные, они тупые, невежественные. Эти в страсти, а эти в благости, но все они тупые, потому что надо мне, ко мне обращаться. Я, и Шавася, и Дам Шарва. Шри Панишат очень четко говорит об этом. Все движимое и неподвижное в этом мире принадлежит Господу. Он является повелителем. И когда живое существо совершает служение в умонастроении Ишаваси, оно начинает прогрессировать сразу. Оно отрекается в пользу Кришны. Оно, значит, никуда не отрекается. А что? Оно просто знает, куда вкладывать. Оно предлагает плоды. Что ты хочешь за это? Что же хочет живое существо? Вернуть это изначальное положение, без которого живое существо не удовлетворено. Какое? Сат-чит-ананда. Вечность, знание и блаженство. Не нужна никому вечность без знания, и никому не нужна вечность и знание без блаженства, потому что все делается ради наслаждения. Когда живое существо наслаждено, наслаждается? Только тогда, когда оно в полной любовной связи совершает служение Богу. И тогда оно полностью счастливо. И это счастье постоянно увеличивающееся. То есть нарастающее. Кришна расширяется, а вместе с этим расширяется и счастье. Вместе с этим расширяются взаимоотношения. Они постоянно, не тем. То есть имеют природу вечного увеличения. Если здесь мы проходим 4 стадии голод, насыщение, пресыщение, отвращение, то в духовной жизни, когда духовно человек начинает развиваться, он проходит стадии какие? Отвращение, пресыщение, насыщение и голод. Лаульям, жадность у него. Он с жадностью, каждое новое, еще все больше, все голоднее и голоднее наоборот начинает. То есть здесь нектар превращается в яд, а в духовной жизни что? Яд превращается постепенно в нектар. Хари Кришна. Спасибо большое. Пожалуйста. Гостей Дадхичи Вишвакарма изготовил оружие молнию, и царь Индра твердо сжал ее в руке. Укрепленный силой Дадхичи, наделенный силой Господа, он выехал на слоне Айравати вместе с другими полубогами, в то время как великие мудрецы возносили ему молитвы. Взирая на него, все три мира ликовали, и Индра шел сразить Вритрасуру. О царь Парикши, как разгневанный Рудра бросился когда-то на Антаку, Ямараджу, с намерением убить его, так и Индра с великой яростью и силой напал на Вритрасуру, окруженного демонами военачальниками. Так на рубеже Сатья и Трета у реки Нармады завязалась кровавая битва между полубогами и демонами. Говорили о том, что надо отрекаться от плодов и не посвящать. Я не говорил этого. Кришна говорит. И я вот вопрос хотел спросить. Существует ли, значит, по идее существуют как бы грубые плоды, да, деятельности? Существуют еще тонкие плоды? Нужно отрекаться от того, да? И вот как это делается практически? Отречение, оно является следствием развития привязанности к какому-то более высокому уровню. Это как ситхи, они отречены от кармы. А гьяни отречены от ситх. Да? То есть, и все это на самом деле ситхи. Но есть не те ситхи. Есть садана ситхи, есть разные ситхи, есть карма ситхи. И в любом случае, живое существо должно ради чего-то отрекаться. То есть, это должно происходить естественно. Мы отрекаемся, потому что боимся страданий. Пхая, страх. Иногда мы отрекаемся, потому что лучше здесь отречься, чтобы получить больше в следующий раз. Но есть разные виды отречения. Кришна объясняет отречение в гуне невежества, отречение в гуне страсти, отречение в гуне благости. Есть истинное отречение, юкта вайрагья. То есть, когда мы привлечены красотой Кришны, привлечены его совершенством, привлечены его шестью достояниями, Бхагаван. Силой, славой, там, богатством, что там еще там, власть и отречение. Хатва. Это было. Тот, кто обладает всеми достояниями, является источником наслаждения, вечного наслаждения. Тут санскритский термин Бхагаван состоит из этих двух, или трех вот этих частей, шесть достояний. И поэтому, когда живое существо привлечено Кришной, именно Кришной привлечено, оно автоматически отрекается от всего. Автоматически что это значит? Это и происходит естественно. Но для этого нужна тапасия. Потому что сейчас для нас это неестественно. Для нас сейчас естественно быть привязанным. Поэтому всегда нужна тапа. И Кришна говорит, тапасия, я творю это духовное и материальное проявление. Поэтому Брахма, когда самое первое и самое разумное живое существо появляется на свет, оно тут же начинает практиковать что? Тапа, тапасия. В любом случае, жизнь для человека предназначена для тапасии, говорится. Человеческая форма жизни предназначена для чего? Для тапасии. В чем выражается тапасия? Атату брама джигеса. Оно принимает разные ограничения и начинает контролировать все только для того, чтобы узнать истину. Потому что без тапасии истину что? Узнать невозможно. Поэтому мы знаем, тапа лока, да, есть такая. Тапасы, где тапасы живут. Что же тапаси? Как выражается тапаси в нашем случае? Служение Кришне. Это тапаси, служить кому-то. Все хотят служить ради чего-то. Поэтому тапаси, аскеза, не действовать по собственной прихоти. Поэтому Кришна говорит, если ты не будешь действовать в моем сознании, останешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь. Тапасия не руководствуется ложным эго, а руководствуется сознанием Кришны. Это самые могущественные тапасы. Поэтому говорится, что вайшнавы, они куда больше превосходят всех йогов, там, всех подвижников. Потому что все они совершают эти тапасии, руководствуясь чем? Эгоистическими желаниями. Ситхи кто-то хочет получить. Хираньякашипу превзошел по своим телесным тапасиям всех живых существ. Говорится, никто в прошлом, никто в настоящем и в будущем даже не сможет повторить его тапасии телесные. Да? И тонкой там какой-то, ну материальной в общем, в любом случае, Хираньякашипу. Хираньякша там все вот они совершали тапасу. Но Прахлада Махарадж какую тапасию совершал? Действовал в сознании Кришны. Он не стоял там в горах, его не съели. Просто повторял и с любовью думал о Кришне. Он привлекся к Кришне, привлекся и святым именем. И из имени получил что? Рупу, да? Получил гуну и лилу. Он как бы думал о Господе, повторял это святое имя, и это имя лишь принесло свой результат. И когда Хираньякашипу хотел убить, то есть то, что он пытался достигнуть через тапасию, он же тоже сказал, чтобы меня никто не убил. И вдруг увидел, что он сына не может убить. Сын не совершал никаких тапасий, поклоняется его врагу, повторяет это имя. Но почему он обладает силой, которую ему пришлось заработать? Такой суровой аскезой, такой тапасией. И еще более того, он был разочарован, что он не получил этого. Потому что Кришна пришел и убил его. А Прахлада Махараджа не убил, а усадил на колени. Полубоги все боялись Нарасимхадеву. Все абсолютно. Это тапасия. Мы должны знать, что является истинной тапасией. Поэтому знание тапасии. И Кришна также в Бхагавад-гите говорит, тапаси тоже бывают разных что, уровней, разных видов. В гуне невежества, в гуне страсти, в гуне благости. Истинная тапаси – это не руководствоваться ложным эго. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня, действуй лишь под моим покровительством. Покровительство – указание, значит. Как мы под покровительством, как мы защищены? Указаниями, наставлениями, сознанием Кришны мы защищены только, и больше ничем. Чем же был защищен Прохлад, что его никто не мог убить, никто не мог... ничего сделать для него, сколько бы ни пытался Хираньякашипу. Чем был защищен он? Святым именем. Он был защищен сознанием Кришны. Сознанием Кришны. И говорится, эти формы преданности, они выражены в этих всех моментах. Во всех моментах. Там, что кто помнит? В беде. Это вот Четур Витха Баджан Тимам Джана Сукрита Нарджана. Четыре вида. В беде это Гаджендра, по-моему, насколько я помню. Те, кто жаждет богатства, это Тхрува Махарадж. Любопытные. Это кумары и ищущие знания мудрецы леса на Мишаране. Они считаются идеалами вот этот Чатур Витха Баджан Тимам. Гаджендра был слоном. Вообще не человек, а слоном был. И получил милость. Ну что обратился к Господу, искренне обратился. Друг Махарадж из-за богатства начал служить и также достиг результата. Кумары, они занимались там яной, хотели авторитетом быть, но также узнали Господа. И мудрецы леса на Мишаране. Не так же познали. И это 9 форм преданного служения. Шраванам, Киртанам, Вишнам, Смаранам, Падасу, Арчанам, Ванданам, Дасям, Сакьям, Атманвирна. И там также есть Шраванам, слушание. Махарадж Парикшит. Он получил благодаря чему? Слушание. Киртанам, Шукадева Госвами, правильно. А Смаранам, это как раз Прохлада, да, помнила Господи. Потом идет Смаранам, потом Падасеванам. Лакшми, Падасеванам, вознесение молитв, Акрура, да, поклонение божеству в храме, Притху, Даси, Хануман, он идеал Даси, потом Сакья, Арджуна и Атмани Веданам Бали Махарадж. Они как бы идеалы в этих всех областях. Хари Кришна. Спасибо большое. Шри Прабхупада, Киджай, Шри Прабхупада, Киджай.